потому что никто так, как вы, не любит меня. — Вы балуете меня, Вера Васильевна, говоря это. И это правда. Вы насквозь видите меня. — И если, — продолжала она, — вам не тяжело видеть его? — Нет, я не упаду в обморок. — Так подите сегодня в 5 часов в беседку и скажите... Она задумалась, что сказать. Потом взяла карандаш и написала те же 2 строки, которые сказала ему на словах, не прибавив ничего к прежде сказанным словам. «Вот мой ответ», — заключила она, передавая ему незапечатанный листок. «Отдайте ему и прибавьте, что хотите, если нужно будет. Вы знаете все». Он спрятал листок в карман. «Помните одно», — прибавила она поспешно, «что я не обвиняю его ни в чем, ни на что не жалуюсь. Следовательно...» Она остановилась. Он ждал. «Вашего бича с собой не берите», — договорила она тихо, почти в сторону. «По делом мне», — сказал он, сильно вздохнув. «Виновата», — перебила она, подавая ему руку. «Это не упрек. Боже, сохрани. Память подсказала мне, кстати. Мне легче этим одним словом выразить, а вам понять, чего я желаю и чего не желала бы в этом свидании». «Тут обидно одно. Вы думали, что я без этого слова не понял бы». «Простите меня, больную». Он пожал поданную ему руку. Конец 15 главы 5 части.